Глава 39. Упав на колено, профессор снял ножны с лодыжки Айзея, перерезал веревки на Эбигейл и сунул нож в карман. Девушка торопливо провела ладонями по рукам и ногам Айзея и, дойдя до его талии, внезапно остановилась. Потом расстегнула его парку, сунула руку во внутренний карман и достала оливкового цвета предмет размером с яблоко и весом примерно фунт. По экватору стальной сферы шла желтая надпись: «Граната ручная, осколочная, с задержкой М67, комп Б». Фостер взглянула на отца. Тот смотрел на нее такими же широко открытыми глазами. Она медленно повертела гранату, задержав взгляд на прижимном рычаге и предохранительном кольце. «Что у тебя там, Айзея?» — крикнул в туннель Джеральд. «Чем обрадуешь?» Эбигейл наклонилась к отцу. «Имел с ними дело?» — спросила она шепотом. Профессор покачал головой. «Знаешь, как с ней обращаться?» — продолжала допытываться девушка. Лорен тронул пальцем предохранительное кольцо. «Это надо снять, и пока прижимаешь рычаг, она не взорвется», — предположил он. «Так мне представляется». «Представляется? И на чем основано это твое представление?» «Тебе лучше не знать. И все-таки». Рэмбо. «Айзея!» — снова подал голос Спайстер. «Не томи, старик!» «Он сейчас полезет сюда», — прошептала Эбигейл. «Хочешь драться с ним ножом? Он меня убьет. Значит, придется бросать гранату». Они подошли к туннелю. Половину прохода с дальнего конца освещал фонарь Джерода. «Айзея!» — звал тот напарника. «Я иду, слышишь?» «Нет, Джеред, не надо», — сказала журналистка. «Мы выходим». Кендалл указал взглядом на кольцо. «Снимай». «Нашли золото?» — поинтересовался их бывший проводник. «Нет, не нашли», — отозвалась девушка, подсунув палец под кольцо. «Сколько у нас времени?» — шепотом спросила она. «После того, как я ее брошу. 5 секунд? 3?» «Не знаю», — покачал головой ее отец. Рука у Фостер дрожала, костяшки пальцев побелели от напряжения, а по лбу катился едкий пот. Она моргнула. «Если 5 секунд, то Джеред может успеть бросить ее сюда, в нас», — предупредила она своего товарища по несчастью. «Айзея, что там за хрень творится?» Спайсер уже начинал беспокоиться. «Все в порядке?» Его напарник застонал. «Когда брошу, — сказала Эбигейл, — мы нырнем в тот угол». «Бросай хорошенько», — кивнул ее отец. «Не хватает только, чтобы она закатилась обратно». «Айзея, ты как, в норме?» — закричал Джеред еще громче. И Фостер поймала себя на том, что невольно задержала дыхание. «Я иду!» — девушка дернула за кольцо и бросила гранату в проход. В следующий момент они с отцом нырнули в угол. Эбигейл упала лицом в каменистый пол, а Лоренс навалился на нее сверху. Она зажмурилась, слушая, как М-67 скачет по туннелю. «Вот дерьмо!» — выругался Спайсер. 2 секунды тишины, и земля содрогнулась от взрыва. С потолка посыпались камни. «Лоренс, ты живой?» — окликнула девушка отца. «Да, а ты?» — в ушах звенит. Журналистка села и включила фонарь. Пещера наполнилась дымом вперемешку с пылью. Они поднялись и двинулись к проходу. «Я его не слышу», — прошептал профессор. «Думаешь, он успел сбросить ее вниз?» За спиной что-то зашевелилось. Они обернулись и увидели пытающегося сесть Айзею. «Надо идти», — сказала Эбигейл. «Пристрелим его из пистолета Джерода». Следом за Лоренсом она втиснулась в заполненный густым дымом туннель, а выйдя из него, увидела, что ее бросок оказался удачным. Свет фонаря упал на почерневшие от взрыва камни. Часть осколков ушла в камень, часть валялась под ногами, и... ни Спайсера, ни крови. «Где он?» — прошептала Фостер. И, словно отвечая на ее вопрос, из-за угла появился их бывший проводник. Как ни в чем не бывало, он шел им навстречу, и красное пятнышко перескакивало с отца на дочь и обратно. Жмурясь от дыма и бьющего в глаза снега, те торопливо отступили к дальнему краю навеса. «Айзея!» — взревел Джеральд, останавливаясь у входа в туннель. «Он жив?» Прежде чем Эбигейл успела открыть рот, из пещеры долетел голос: «Ты их держишь?» «Да!» — крикнул Спайсер. «Сукин сын! Отрубил меня камнем!» Айзея выбрался из туннеля. «Я сам едва не нахватался осколков. Ты что, не слышал, как твоя М-67 рванула?» «Валялся в отрубе». «Вот как?» «Я тут стоял, орал в туннель. Ты не отвечал, и я уже подумал было, что у тебя там что-то не так, а потом, глядь, подружка катится. Грохнула на том самом месте, где ты стоишь». «Ни хрена себе!» «Я не знал, с задержкой она или нет, так что сбросить вниз не успел». «И что ты сделал?» «Отскочил за угол. Повезло, что этот чертов выступ выдержал и не обломился под ногами». Айзея повернулся к Лоренсу и Эбигейл, улыбнулся сквозь проступившую в глазах боль. Ну, Ларри, хитрожопый ублюдок, таких поискать. Едва не вырубил двух морпехов. То-то была бы потеха, а мать твою! Ты как? — спросил Джерард своего предводителя. Тот наклонился и потряс головой. Похоже, черепушку он мне серьезно раскроил. Посвети-ка сюда. Спайсер осмотрел рану на голове приятеля. Ну что там? Кровоподтек приличный. Как себя чувствуешь? Башка раскалывается. Наверное, сотрясение. Где мой ствол? Джерард снял с шеи нейлоновый шнур с глоком, и Айзея, схватив пистолет, пошатываясь и морщась на каждом шагу, направился к пленникам. «Эбби», — шепнул Лоренс, — «как бы дико это ни звучало, сделай то, что я скажу». Он крепко взял дочь за руку, теперь они стояли на самом краю выступа, и Айзея был не более чем в 5 футах от них. «Прыгай!» — закричал Кендалл.